«Ну, что скажешь?» — спросил Смок. «Мы, конечно, примем приглашение». «Я тебе одно скажу», — ответил малыш. «Бешеному и разориться не страшно. Он же артист, черт его дери, замечательный артист. И еще я тебе скажу, плохая моя арифметика. У Бешеного будет не 17 000 барыша, а куда больше. Мы с тобой поднесли ему в подарок все свежие яйца, сколько их было на Клондайке, 964 штуки, считая те два, что я ему подкинул для ровного счета. И он, негодяй, еще нахально утащил с собой в кастрюльке те три, которые мы разбили на пробу. А напоследок вот что я тебе скажу. Мы с тобой записные старатели и прирожденные разведчики. Но что до финансовых махинаций и разных способов разбогатеть в два счета, тут мы такие простофилии, каких еще свет не видал. Так давай уж лучше заниматься настоящим делом. Будем лазить по горам и лесам. И если ты когда-нибудь заикнешься мне про яйца, конечно, я тебе больше не компаньон. Понятно? Поселок Труляля. Глава первая. Смок и малыш столкнулись на углу возле салуна «Оленей рог». У Смока лицо было довольное, и шагал он бодро. Напротив, малыш плелся по улице с самым унылым и нерешительным видом. «Ты куда?» — весело окликнул Смок. «Сам не знаю», — был грустный ответ. «Ума не приложу. Прямо деваться некуда. 2 часа убил на покер, скука смертная, карта никому не шла, остался при своих. Сыграл разок со Скифом Митчеллом в криббидж на выпивку, а теперь вовсе не знаю, что с собой делать. Вот слоняюсь по улицам и жду, хоть бы подрался кто или собаки погрызлись, что ли». «Я тебе припас кое-что поинтереснее», — сказал Смок. «Потому и ищу тебя. Идем». «Прямо сейчас?» «Конечно». «Куда?» «На тот берег, в гости к старику Дуайту Сэндерсону». «Первый раз про такого слышу», — угрюмо ответил малыш. «Вообще первый раз слышу, что на том берегу кто-то живет. Чего ради он там поселился? Он что, не в своем уме?» «Он кое-что продает», — засмеялся Смок. «Чего там продавать? Собачью упряжку? Рудник? Табак? Резиновые сапоги?» Смок только головой качал в ответ на все вопросы. «Пойдем, увидишь. Я хочу рискнуть. Куплю у него товар, а если хочешь, входи в долю, купим пополам». «Уж не яйца ли?» — воскликнул малыш, скорчив испуганную гримасу. «Идем», — сказал ему Смок. «Пока будем переходить реку, можешь отгадывать до 10 раз». Улица вывела их на высокий берег Юкона, и они спустились на лед. В 3/4 мили перед ними почти отвесно вставал противоположный берег, крутые утесы в сотни футов вышиной. К ним вела, кружась и извиваясь среди разбитых, вздыбленных ледяных глыб, едва заметная тропинка. Малыш плелся за Смоком по пятам, развлекаясь догадками. Что же такое может продавать Дуайт Сэндерсон? Оленей? Медные копии или кирпичный завод? Это на первый случай. Медвежьи шкуры? Вообще меха? Лотерейные билеты? Картофельное поле? «Почти угадал», — ободряюще сказал Смок, — «но только подымай выше». «Два картофельных поля. Сыроварню? Торфяники?» «Недурно, малыш, ты не так уж далек от истины». «Каменоломню?» почти так же близко, как картофельные поля и торфяники».